почему избыток информации – это плохо. 25 входящих сообщений, 8 новых писем, 3 верещащих мессенджера и непрочитанная личка на Facebook, и все это одновременно требует внимания и не терпит никаких отлагательств. А еще нужно выполнить несколько заданий, отыскать нужные файлы где-то в недрах компьютера. Кто знает, куда я засунул черновик? А для полного счастья ежеминутно названивает начальник, требуя немедленного отчета за прошлый год. Знакомо? Кто-то чувствует себя в подобной обстановке, как рыба в воде, но многих это приводит в панику. Дело в том, что ресурс мозга, который мы используем для достижения любых целей, исчерпаем. В разных источниках это описывается термином «ресурс принятия решений» или «мыслетопливо». Существует несколько видов нейромедиаторов – химических веществ или гормонов, влияющих на качество внимания, силу воли, остроту восприятия, принятие решений, скорость размышлений, энергию, бодрость, хорошее настроение. Короче, на все, что нам нужно для счастливой и эффективной жизни. Все эти вещества представляют собой связанную систему, работающую в основном с той частью мозга, которую принято называть подсознанием. Изменение одного нейромедиатора напрямую влияет на остальные, утягивая наши ресурсы на дно или, наоборот, вытаскивая их на поверхность. В переносном смысле, конечно. Именно поэтому в хорошем настроении мы можем раскидать дела на неделю вперед, а будучи уставшими, становимся раздражительными и срываемся на окружающих. При этом мозг не может производить нейромедиаторы, например, серотонин, бесконечно. Мы тратим мыслетопливо на любые действия, кроме рутинных. От принятия серьезных решений и волевых актов, типа похода в спортзал, до постоянного подсознательного анализа окружающего мира. Таким образом, телевизор, постоянно верещащий на фоне, 2 часа на Facebook, россыпь иконок и документов на рабочем столе, которые вы наблюдаете по 8 часов в день, способны сожрать примерно столько же, сколько мы бы потратили на разовый подвиг из серии «Пойду, постою 5 минут в планке». В результате, измученные мелочами, вечером после работы мы опускаемся на диван в обнимку с любимым сериалом вместо того, чтобы заняться достижением жизненных целей. Я заранее извиняюсь перед специалистами за такую ненаучную трактовку работы нейромедиаторов. Однако с практической точки зрения счастье, энергия и умение концентрироваться примерно так и работают. Многие говорят: «Я могу победить себя силой воли». Но сила воли работает только с небольшой частью мозга, думающей префронтальной корой. Нельзя полностью управлять химическими реакциями, которые зависят не столько от наших решений, хотя твердо принятое решение помогает отсекать мусор, сколько от информации, которую получает мозг извне, и неважно, осознанно или нет. Цифровой минимализм – один из эффективных инструментов сократить информационную нагрузку, которую вынужден испытывать наш мозг. Тишина вместо требовательного писка оповещений. Пустота и чистое пространство рабочего стола вместо сваленных в кучу ярлыков. Выполнение задач по порядку вместо судорожных попыток делать все одновременно. И чем больше хлама вы выбросите, тем сильнее будет приток энергии, которую вы ощутите. Расхламление, на мой взгляд, это инструмент повышения творческой энергии. Когда расчищаешь пространство, в жизни всегда приходит что-то новое. Виртуальное не исключение. Я стала больше рисовать, писать, провела за неделю 3 фотосессии. И в планах еще столько же. Помните, выбор за вами. В книге будет очень много «если», а советы местами могут полностью противоречить друг другу. Все потому, что у людей очень разные личные паттерны использования техники. Несмотря на то, что базовые принципы взаимодействия информации с мозгом одинаковы для всех. Пользуйтесь рекомендациями, которые вам по душе, и без колебаний отбрасывайте то, что противоречит вашим принципам. Даже если вы найдете всего один единственный совет, который изменит ваше отношение к работе с информацией, это будет здорово.